Глава 4. Я обвожу глазами аудиторию. Группа намного больше, чем я ожидал. Около 30 студентов, но это не важно. Мне приходилось преподавать группам в 4 раза больше. К тому же я хорошо подготовлен. Я потел все лето, читая все, что только мог найти. Я проинтервьюировал около дюжины человек, имеющих большой опыт в управлении проектами, значительно больше, чем у этих молодых менеджеров. Думаю, я справлюсь со всем, что бы они мне не подкинули. По крайней мере, я смогу отбить удар. Они рассаживаются, гул стихает, пора начинать. Как обычно, первый ряд почти пуст. Последним смолкает студент в заднем ряду. Отлично. Это крупный мужчина моего возраста. Этот стерпит немного агрессии. «Как вас зовут?» — спрашиваю я, указывая на него. «Я сделал правильный выбор. Он не притворяется, что я показываю на кого-то другого». «Марк Ковальский», — отвечает он мощным голосом. «Почему вы выбрали этот курс?» — без обиняков спрашиваю я. «Одно определенно, я добился общего внимания. Они не ожидали такого начала. Преподаватель должен читать лекцию, а не интервьюировать студентов. Половина смотрит на меня, половина на него. Некоторые улыбаются». «Я управляющий объектом», — объясняет он. И поскольку я молчу, он добавляет. «Фирма, в которой я работаю, производит модемы. Я отвечаю за одну из команд по разработке». Я продолжаю молча смотреть на него. Он тоже молчит. Ситуация становится действительно неловкой, когда я наконец говорю. «Вы не ответили на мой вопрос». Я пробегаю глазами по классу. Они не поднимают глаз. Никому не хочется стать следующей жертвой. Я возвращаюсь к Марку. «У вас какие-нибудь проблемы с управлением ваших проектов есть?» «Да нет», — отвечает он. «Тогда почему вы выбрали курс по управлению проектами?» У него на лице появляется ухмылка. «Пожалуй, у меня есть проблемы», — признает он. «Вы можете поподробнее?» «Ну, этот проект начинал не я, и человек до меня дал ряд необдуманных обещаний. С моей точки зрения, они нереалистичны». «Как, например?» — продолжаю я свой нажим. Как, например, ожидаемые рабочие характеристики модема и время на разработку. Несколько человек сочувственно улыбаются. «И вы ожидаете, — говорю я, глядя ему прямо в глаза, — что то, чему вы собираетесь научиться в рамках этого курса, позволит вам творить чудеса?» «Хотелось бы», — неохотно признает он. «Так все-таки, почему вы выбрали этот курс?» — настаиваю я. «Послушайте, — говорит он, — я управляющий проектом. Я хочу получить MBA. Это курс по управлению проектами, так ведь?» «А, так вы выбрали этот курс, потому что его название схоже с вашей должностью?» Он не отвечает. «А что он может сказать? Пора спустить его с крючка. Кто-нибудь может мне сказать, почему он или она выбрали этот курс?» Обращаюсь я к аудитории. Никто не отвечает. Похоже, я переусердствовал. «Когда я был студентом, — говорю я, — я выбирал курсы преподавателей, известных тем, что они не задавали много домашнего задания. Я к таким, боюсь, не отношусь. Это немного помогает, но не очень. Послушайте, — продолжаю я, — мы все знаем, что вы здесь потому, что вам нужна степень MBA. Вы хотите получить бумагу, которая поможет вам подняться по организационной лестнице. Но я надеюсь, что вы хотите чего-то большего, что вы хотите получить ноу-хау, которое поможет вам в вашей работе». Они кивают. «Вам придется выбирать из двух вариантов. Первый. Я буду стоять за кафедрой и весь семестр читать лекции. Я могу потрясти ваше воображение различными методиками оптимизации и провести вас через всевозможные сверхсложные эвристические алгоритмы. Это будет сложно для понимания, еще сложнее для использования, и это, я вам гарантирую, ни на йоту вам не поможет. Или мы можем объединить в наши головы и, используя ваш опыт и ноу-хау, существующие в учебниках и статьях, попробовать выяснить, как лучше управлять проектами. Что вы выбираете?» Не очень-то большой выбор, а? На заднем ряду поднимается рука. Это Марк. «Так что я должен ожидать от этого курса?» Отличный вопрос. Отличный парень. «Марк, вы сказали, что у вас проблема с проектом. Я думаю, что этот курс должен дать вам больше возможности справиться с этими проблемами». «Годится», — говорит он. Повернувшись к классу, я начинаю. «Давайте будем исходить из того, что я имею хорошее знание ноу-хау из книг и статей. Теперь нам надо выяснить, какой опыт вы имеете в управлении проектами. Кто-нибудь, кроме Марка, занимается проектами вплотную?» Худой рыжий парень в третьем ряду поднимает руку. «Меня зовут Тед. Я работаю в строительной компании. Абсолютно все, что мы строим, — это проекты». «Как давно вы там работаете?» — спрашиваю я. 6 лет». «Отлично. Кто-нибудь еще?» К моему удивлению, руку больше никто не поднимает. Меня выручает светловолосая женщина, сидящая в первом ряду. «Вы не могли бы уточнить, что вы подразумеваете под словом «проект»?» Я быстро пробегаю в уме по 4 определениям проекта, которые я нашел в учебниках, но они кажутся мне слишком напыщенными. Как можно соотнести себя с определением, гласящим «ряд действий, направленных на достижение специфической цели и имеющих четко определенное начало, середину и конец»? Если я хочу сделать этот курс практическим и соотнести его с их реальными ситуациями, мне лучше не цитировать эти сверхупрощенные или сверхусложненные определения. Вместо определения я решаю дать описание. Вам приходится по работе сталкиваться с инициативой такой сложности, что для того, чтобы с ней справиться, составляются специальные диаграммы того, что нужно сделать. «Я не понимаю», — отвечает она. «Диаграммы, состоящие из блоков, представляющих различные элементы того, что должно быть сделано для выполнения задачи. Эта диаграмма показывает, какие элементы делаются параллельно, а какие последовательно. Или это могут быть временные графики, показывающие, когда каждый элемент должен начаться и закончиться. Если вы сталкиваетесь с ситуациями, где использовались такие графики, вы сталкивались с проектом». «Понятно», — говорит она. «Вы работаете с проектами?» — спрашиваю я ее. «Если исходить из вашего определения, то да», — отвечает она. «Я бренд-менеджер. Мы строим такие графики перед тем, как запускать новый продукт». «Как вас зовут?» «Рут Эмерсон». Аудитории ее пример, очевидно, помогает, так как вскоре выясняется, что почти каждый так или иначе работает с проектами. Некоторые работают практически в чисто проектной среде, как, например, Марк в инжиниринговых разработках, рыжеволосый Тед в строительстве или Чарли, парень в гавайской рубашке, в компьютерном программировании. Остальные различным образом взаимодействуют с проектами или даже ведут их, например, Рут в маркетинге, Фред – бухгалтер, сделавший аудит нескольких проектов, и Брайан, занимающийся расширением завода. Хорошо, что за счет этого мы охватываем широкий спектр различных проектных сред, но в то же время это опасно. Если мне не удастся направить работу таким образом, чтобы они сфокусировались на общих чертах, присущих всем проектам, мы будем до бесконечности блуждать по всей карте и ни к чему не придем. Поэтому я не расспрашиваю об их проектах, вместо этого я интересуюсь. Что вы знаете о туннеле под проливом? Первым отзывается рыжеволосый Тед. «Вы имеете в виду туннель между Англией и Францией?» Я киваю, и он продолжает. «Я читал, они здорово вылетели из бюджета». «Порядка нескольких миллиардов», — уточняет Фред, наш бухгалтер. «Проблема была настолько серьезной», — продолжает Тед, «что какое-то время они даже подумывали, не урезать ли изначальный амбициозный дизайн». «Что-нибудь еще?» — обращаюсь я к классу, приглашая принять участие в обсуждении. Мяч подхватывает Рут. «Я смотрела по телевизору грандиозную церемонию открытия туннеля. Его открывала сама королева. Они открыли его с опозданием на несколько месяцев и все еще не были готовы пускать поезда». «Это классический пример проекта, законченного с опозданием и превышением бюджета», — подвожу итог я. «Я привожу им еще один яркий пример. Плавучие платформы с нефтяными вышками в Северном море. Это огромные заводы, построенные на высоте 300 метров над уровнем моря, дна одного из самых штормовых океанов в мире. С каждой платформы бурится не одна, а много нефтяных скважин. Они бурятся под углом до 57 градусов для добычи нефти с глубины до 3 километров. До перекачки по трубопроводу на берег нефть проходит очистку от песка. Неудивительно, что инвестиции в каждый из таких огромных проектов составляют около 4 миллиардов. Можно предположить, что после установки нескольких таких крошек, они точно знают, как успешно делать такие проекты. Отнюдь. Говорят, они тщательно рассчитывают проект, потом умножают его на 4 и молятся. Правда, молитва не помогает. В начале 90-х глава норвежской нефтяной компании Statoil был вынужден уйти в отставку из-за колоссальных бюджетных превышений в одном из таких проектов. Повернувшись к Марку, я полушутя добавляю. Как видите, не одни вы опаздываете по срокам. По крайней мере, вы хотя бы не вылетите из бюджета. «Вылечу», — заявляет он и поясняет. Прежний управляющий проектом, тот, кто так неосторожно додавал обещаний, теперь мой босс. Поскольку он хочет сохранить лицо, он заставил меня взять дополнительно людей и дорогих субподрядчиков. Мы определенно вылетим из бюджета. Вопрос только, насколько? Это другой вопрос, соглашаюсь я. И на кого ляжет вина? Конечно, не на него. Зная моего босса, определенно можно сказать, что вину свалят на меня. И что вы собираетесь делать? С сочувствием спрашивает Чарли, менеджер программистской фирмы. Да ничего, заявляет Марк. В инжиниринге каждый проект превышает бюджет и опаздывает по срокам. Кроме того, всегда есть возможности маневра. Когда станет совсем туго, урежем изначальные спецификации проекта. Чтобы подчеркнуть важность того, что Марк только что сказал, я спрашиваю. И часто вы это делаете? Чаще, чем хотим это признать, отвечает он. Еще кому-нибудь приходилось сталкиваться с проектом, в котором из-за превышения бюджета и опоздания по срокам в качестве компромисса были урезаны изначальные спецификации? Не знаю, можно ли назвать это урезанием изначальных спецификаций, подключается к разговору Брайан. Но когда мы въехали в новое офисное здание, которое было сдано всего на 4 месяца позже срока, там не было мебели и система кондиционирования не работала. До того, как я успеваю прокомментировать, Чарли уверенно заявляет. Все знают, что проекты не завершаются в срок или в рамках бюджета, а если завершаются, это значит, что было урезано содержание, особенно в программировании или разработке продуктов. Это не всегда так, говорю я. Иногда проекты инжиниринга завершаются намного раньше срока, с расходами значительно ниже бюджета и с результатом, превышающим обязательства. Те, кто имеет хоть какой-нибудь опыт работы с проектами, а это почти половина класса, воспринимают мое заявление крайне скептически. В начале 50-х, продолжаю я, русские объявили, что у них тоже есть атомная бомба. Это было полной неожиданностью. Для США было очевидно, что необходимо найти способ следить за тем, что делали русские на их обширной азиатской территории. И это привело к созданию космической сателлитной программы, высказывает догадку кто-то из студентов. Боюсь, что в то время о сателлитах можно было прочитать только в научно-фантастических романах, разочаровываю я его. Но это было время быстрого развития реактивных самолетов. Один выдающийся инженер, Кларенс Келли Джонсон, предложил построить самолет, который мог бы летать на высоте, недосягаемой для истребителей. Как вы думаете, сколько времени уходит на разработку нового самолета? Я имею в виду, начиная с концепции и заканчивая действующей системой боевого вооружения. 10 лет, уверенно отвечает Брайан. Я служил в ВВС. Но этого недостаточно, чтобы стать экспертом, подкалывает его Тед. Обычно на это уходит больше 10 лет, подтверждаю я. Но U-2 был разработан в неожиданно короткие сроки. Через 8 месяцев после начала разработки этот самолет уже летал над Россией, делая снимки. До 1960 года, когда был сбит Фрэнсис Гарри Пауэрс, демонстрирует Брайан свое знание деталей. Все впечатлены. Частично знаниями Брайана, в основном достижением в разработке U-2. Скептически настроен только Фред, бухгалтер. Я смотрю на него, приподняв одну бровь. Он принимает это за приглашение к разговору. «Профессор Силвер, вы привели 2 примера серьезных провалов в управлении проектами. Вы можете привести еще подобные примеры?» «Сколько угодно, широко улыбаюсь я. Сколько вы хотите?» «Вы также привели нам 1 пример впечатляющего успеха. Вы могли бы привести еще такие примеры?» «Боюсь, что нет», — несколько смутившись, признаю я. «Так я и думал», — без выражения заключает Фред. «Фред предоставил мне отличную возможность направить обсуждение в нужное мне русло. Но я никак не могу удержаться, чтобы не поинтересоваться. Почему у вас возникло такое подозрение?» «Из опыта», — отвечает он. «Я работал финансовым менеджером в 3 больших компаниях. Я делал аудит такого количества проектов по разработке новых продуктов, что даже не удосужусь вспомнить. И как любой аудитор проектов, я довольно скептичен. Не могу сказать, что мне не приходилось видеть проекты, завершившиеся в рамках изначально предписанного бюджета, но это исключение». «Пожалуй, это типично для инжиниринга», — подтверждаю я. «Чарли, намного ли отличается ситуация в компьютерном программировании?» «В программировании мы говорим, что проект всегда вылетает из сроков, но никогда из оправданий». Я смеюсь вместе с классом, когда смех стихает. Брайан комментирует. «В ВВС мы всегда завершали проекты в последний установленный срок». И через пару секунд добавляет. Это значит, что мы не укладывались ни в первый запланированный срок, ни во второй. Когда я наконец могу продолжить, я поворачиваюсь к Теду. А каково положение в строительстве? У вас должно быть меньше неопределенности с содержанием проекта. Верно, соглашается он. Наши проекты обычно немного отличаются друг от друга, так что у нас большой опыт. Ухмыльнувшись, он добавляет. У нас также большой опыт в использовании любого изменения, затребованного клиентом, чтобы прикрыть наши задние места при перерасходах бюджета или опозданиям по срокам. Я смотрю на часы. Пора подводить итоги. Итак, мы можем сделать заключение, спрашиваю я класс, что проблемы, присущие всем проектам, можно определить как высокую вероятность. Первое – превышение бюджета. Второе – опоздание по срокам. И часто третье – урезание содержания. Я записываю это на доске. Класс демонстрирует полное согласие. Мы часто, в каждом индивидуальном проекте, списываем это на ту или иную цепочку невезений. С моей точки зрения, пример с YouTube важен, потому что он отличается от общей картины. Маловероятно, что им удалось сделать это за 1/10 обычного времени только благодаря везению. Должно быть, каким-то образом они сумели избежать тех типичных ловушек, в которые попадает практически каждый проект. Каким образом им это удалось? Задает Рут тот вопрос, который занимает каждого. «Было бы неплохо, если бы нам удалось это разгадать», — отвечаю я. «Из чего вытекает задание к следующему занятию?» «Сколько бы лет не было вашим студентам, реакция всегда одна — глубокий вздох». Бессердечно я продолжаю. «Выберите один из проектов своей компании, тот, который недавно закончился, или вот-вот закончится. Проинтервьюируйте того, кто этим проектом управлял, тех, кто делал реальную работу в проекте, и тех, кому подчинялся управляющий проектом. Подготовьте два списка. Первый – официальные причины превышения бюджетов и сроков. Второй – неофициальные причины. Встречаемся через 2 недели. По дороге домой я заскакиваю за жареной курицей. Джудит уехала на выходные в Нью-Йорк, так что дома меня никто не ждет. Я надеюсь, она довольна поездкой. Хотя, с другой стороны, зная, что ей нравится больше всего, я надеюсь, что она не очень довольна. Джудит очень нравится покупать всякие вещи в настоящее время для нашего дома. Не совсем нашего, мы взяли деньги в долг, чтобы сделать первоначальный взнос. Выплаты посуде съедают всю прибавку к моей зарплате, и не только. И этим летом я не очень много подработал с частными уроками. Одним словом, тяжело. Но дом был отличной сделкой. На самом деле отличный. Джуди в таких вещах отлично разбирается, особенно с домами. Она работает агентом по недвижимости. В этом году она провела 3 сделки. Все с участием других агентов, так что ее доля была мизерной. Последняя сделка была на прошлой неделе. $687. Вот почему она сейчас в Нью-Йорке. Полеты отель стоили около $600. Маловероятно, что она потратит только $67, а наши кредитные лимиты и так уже растянуты до предела. Может, поговорить с ней еще раз? Я ежусь. Наверное, лучше не стоит.